Давным-давно боги сошли в наш мир. По их словам, это место называется Нижний мир. Хотя было довольно много объяснений этому, но основываясь на словах богини, стоящей передо мной, все так произошло потому, что небеса были слишком скучные, так что с этим ничего нельзя было поделать. Мы, кто пытаемся вознестись на небеса, как правило, видим их раем. Однако боги уже устали жить вечной жизнью. Поэтому, чтобы избавиться от скуки, они пошли искать веселье с культурно процветающими детьми. Ну, то есть нами, которые проживали в Нижнем мире. Чтобы стоять с ними на одних позициях и обладать теми же способностями, что и дети, и чтобы видеть все вещи так, как видят их они. Они идеальные существа. Поэтому они так не идеальны. Для них, кому было слишком скучно, этот мир был наполнен интересными вещами. В результате Нижний мир сделал богов чрезвычайно взволнованными. Удовлетворение от непредсказуемых событий, еды, интересов и искусств, а также множество других различных взаимодействий. Они могли улыбаться, пока были удовлетворены этим. Хотя все это выглядело так, словно боги просто играли с нами, но во время игры, когда они никак не могли предугадать конечный результат, все это заставляло их на самом деле наслаждаться этим. Боги еще не прожили слишком долго в Нижнем мире. Однако казалось, что множество богов решило жить тут уже постоянно. Жители Нижнего мира того времени, или наши предки, не отказывались от этого и не выражали какого-либо недовольства. Потому что они получили благодать от богов. Поэтому они чувствовали себя так, словно нашли сокровище. Несмотря на все это объяснение, разве такие взаимоотношения формируются у тех, кто пользуется, и тех, кого используют? Текущая структура явно демонстрировала эти взаимоотношения. Они смешивались с детьми и были совсем как мы. Они ежедневно помогали друг другу и стремились выжить. И попрощавшись с их скучными жизнями взаперти, боги уже полностью проникли в этот мир. Если подумать об этом, даже хотя все говорят, что я крайне милый талисманный персонаж, но до сих пор не было никого, кто бы хотел войти в мою семью. Все говорят, я никогда не слышал имени Гестия. Все эти люди такие расчетливые. Да, первоначально неважно, какая семья даст благодать. У всех все одинаково. Богиню перед моими глазами звали Гестия. Боги наподобие нее также имели своих собственных детей, которые носили свой собственный титул. Если быть точным, то семья бога – это фракция бога. Семья Локи означала «дом богини Локи». Семья Гестия означала «дом богини Гестии». Конечно же, были люди, которые предпочитали звать все это фракциями, поэтому их и звали «фракция Локи» и «фракция Гестии». Я думал об этом так, что присоединение к семье эквивалентно становлению членом семьи бога. Хотя боги решили жить с нами в Нижнем мире, но было правило, которое гласило, что боги не могут использовать свою всемогущую божественную силу в Нижнем мире. Но еда и проживание – все это требовало денег. Конечно же, несколько богов наслаждались работой, но большинство все же попросту развлекались. Эти боги, чтобы продолжать свою беззаботную жизнь, одалживали силу людям из Нижнего мира. После того, как люди Нижнего мира присоединялись к семье, они получали благодать. Затем эти люди должны были удовлетворять запросы богов и помогать им зарабатывать деньги. Другими словами, если мы расшифруем эти слова, то боги поддерживали их, словно своих членов семьи. Однако мы не могли полностью игнорировать преимущество от благодати. Просто приняв ее хотя бы раз, неважно, кем человек был ранее, все они были способны тогда дать отпор низкоуровневым монстрам в подземелье. По словам Гестии, это был эквивалентный обмен. Взваливать все бремя на одного балкуна. Я действительно сожалею об этом. Я в полном порядке. Ками-сама, ты тоже занимаешься тяжелой работой. Если существуют большие семьи с множеством членов, то тогда, конечно же, существуют и слабые семьи, наподобие нашей. Если дела обстояли именно так, то даже у богов не было бы другого выбора. Они должны были тяжело трудиться, как и Гестия. У них не было ни времени, ни шанса наслаждаться вещами, которые им нравились, и они могли лишь сосредоточиться на выживании. В таком случае, что они еще могли сделать? Они могли лишь смешаться с толпой людей из Нижнего мира. Но, видя такую богиню, я не мог ничего с собой поделать, кроме как полюбить и сблизиться с ней. Да, среди богов были и те, которые контролировали свои семьи, словно империю. Было бы более правильно сказать, что они развивали свои собственные семьи, словно империю. Словно они делали вид, будто играют в стратегическую игру. Но потому что все это управлялось и создавалось не людьми, считалось, что между богами нет нарушений правил игры и предательства. Конечно же, были люди, которые говорили за их спинами, будто боги играют с людьми Нижнего мира на основе своих собственных характеров. Но были также и те люди, которые хотели стать частью королевской семьи. Хотя боги наслаждались улыбками и смотрели на сложные и поразительные вопросы людей, но с точки зрения содействия они в основном были бесполезны. «Прости, я заставила тебя заключить контракт с такой некомпетентной богиней». «Камисама, ты...» Видя слабую и крошечную богиню, я не мог ничего поделать, кроме как сказать об этом вслух. Моя встреча с Гестией произошла вскоре после того, как я пришел сюда из сельской деревни и собирался стать авантюристом. Это произошло, когда я бездумно шатался по улице, где вербовали новых членов семьи. Известные семьи были уже насыщены множественными членами, а маленькие и средние по размеру семьи всегда выбирали людей с некоторым боевым опытом или другими профессиями, и по сравнению с ними, я только что пришел из сельской деревни и совсем ничего не знал, и даже требовал помощи от других. Меня, получившего очень много холодных отказов, в конце концов приняла Ками сама. Поэтому я не постеснялся и последовал за ней. Ками сама могла подумать, что она создала психологическую нагрузку. Потому что у нее было такое ощущение, будто бы она похитила дитя, которое совершенно ничего не знало. По словам Гести, она только недавно спустилась с небес и до сих пор находилась в семье ее подруги до того, как встретила меня. Как и большинство других богов, она также наслаждалась играми снова и снова и предавалась чтению книг в Нижнем мире. Потому что она всегда жила небрежной жизнью. Так что, словно в противовес этому, казалось, что она использовала свою подругу. Комната, располагающаяся под церковью, была последним жестом ее дружбы. Но на самом деле не существовало никакой разницы между Божьей благодатью. И это был факт. После получения благодати, неважно, кто ты был до этого, все стартовали с одной и той же начальной линии. Их развитие после этого полностью основывалось на каждом индивидууме в отдельности. Это означало, что семья, которая была похожа на магазины Империю, основывалась на индивидуальных способностях ее членов. А абсолютно не потому, что Ками сама была некомпетентна. «Пусть это тебя не тревожит, Ками сама! Наша семья все еще только начинает свой путь. Все еще развивается. Хотя вначале все может быть в самом деле сложно, но пока мы сможем прорваться через все это, наша жизнь станет существенно лучше. Тогда у нас будет личное свободное время, и люди будут приходить к нам, чтобы присоединиться. Балкон, ты...» «И тогда у тебя все будет». Я встал с дивана, пока говорил все это. По глазам Ками Самы, наполненными надеждой, я мог сказать, что она была полностью тронута моими словами. Но в реальности все это я совсем недавно услышал от Эйны, так что мое сердце чувствовало боль. Но несмотря ни на что, я все равно хотел, чтобы Ками сама была немного счастливей. В то время я мечтал о гареме, но в реальности, когда я пришел в город, то полностью в нем потерялся. И именно Ками сама с нежностью протянула мне свою руку. Она была очень важна для меня. Я хотел помочь этой богине. Это обещание, которое я сделал в тот момент, когда повстречался с ней, глубоко вырезалось у меня в сердце. Это также было мое первое обещание, которое я сделал самому себе. «Ах, встретиться с таким человеком, как ты, должно быть, это была моя удача. Тогда ради нашего будущего давай сперва обновим твой статус». «Ладно». Ками сама также встала с дивана. Эти груди, которые не очень соответствовали ее крохотному телу, слабо закачались. Я внезапно ненадолго окаменел и позволил себе улыбнуться. Но затем сразу же отвернулся. Так как я был застенчивым человеком, то их влияние было слишком сильным для меня. Кажется, что другие боги иногда в шутку звали ее Лоли с большой грудью. Хм, что же означало слово Лоли? Тогда, как обычно, снимай свою одежду и ложись на живот. Понял. Направившись к кровати внутри комнаты, я снял легкий шлем, который использовали авантюристы, а затем снял свою майку. То, что было на верхней части моего тела, было уже полностью снято. После этого я наклонил свою голову, чтобы оглянуться назад. У стены стояло зеркало. В нем отражалась моя фигура с пожилыми белыми волосами, а также кожа светлого цвета. То, что сразу же бросалось в глаза, было черным текстом, выгравированным у меня на спине. Все это выгравировало Гестия на моем теле. Это была Божья благодать. Подарок от Бога. «Ладно, ладно, ложись, ложись уже». Услышав, как Ками сама поторапливала меня, я расслабил все свое тело.